В любом случае эти вещи, даже не зная их назначения, можно будет выгодно обменять на что-то более понятное. Хотя, если знать назначение, продать их можно значительно дороже, но тут уж ничего не поделаешь. Я нашел на кухне несколько банок консервов. Они, естественно, были просроченными, но не вздутыми. А это сейчас был основной критерий. На даты уже давно никто не смотрел. Да и консервы-то встречались все реже и реже. Невосполнимые запасы, хотя, ходили слухи, что кое-где в регионах некоторые заводы еще работают и очень неплохо на этом живут. Консервы – это одна из валют, порой еще лучше, чем золото. Вещей набиралось много, а я, как назло, сегодня был без рюкзака, хотя редко так хожу по городу. Но вот именно сегодня решил прошвырнуться налегке. Поискав какую-нибудь сумку, я, к своему удивлению, нашел хороший кожаный рюкзак. Он был в шкафу, в прихожей, на отдельной полке. Видимо, профессор им дорожил, но пользовался редко, потому что он был практически новый, глубокого темно-коричневого цвета, с множеством карманов и внутренних отделений. Он мне так понравился, что я понял, что в ближайшее время ходить буду именно с ним. Пока я заряжал телефон, а потом обыскивал квартиру, почти совсем стемнело. Дальше заниматься поисками было проблематично, да я все в основном уже и осмотрел. Естественно, я мог себе светить не хуже профессора, создавая светочи при помощи маны. Эти элементарные приемы знали практически все, но не хотелось, чтобы с улицы кто-то видел отблески света в окнах. Лишний раз привлекать к себе внимание ни к чему. Я уселся в темноте возле окна, открыл рыбные консервы, на всякий случай понюхал, и, поскольку они не вызвали у меня никаких опасений, начал есть ложный прямо из банки и смотреть на улицу. Вялая жизнь в районе все же продолжалась. Изредка, то там, то тут, мелькали люди. Один раз прошла очень большая группа, и вместе они были, естественно, в целях безопасности. Скорее всего, шли откуда-то с работы. Жизнь продолжается, и одни виды деятельности умирают, но появляются другие. Всегда есть что-то, что нужно сделать, и кто-то, кто готов за это заплатить. Вслед за группой людей, в тени здания, двигался троглодит. Не зря они идут кучей. Троглодит, правда, был маленький относительно, конечно. В общем, на них напасть он не решался. Некоторое время было пусто, и темнота за это время сгустилась, почти скрыв улицу. Но я все же разглядел быструю тень, двигающуюся стремительными рывками. Подробностей не разобрал, да и не обратил бы особого внимания, ну мало ли, кто-то припозднившийся добирается домой, стараясь сделать это побыстрее. Но эта тень двигалась именно к тому дому, в котором я находился, и даже к моему подъезду. С одной стороны, в этом нет ничего удивительного, с другой, при таком слабом трафике, когда кто-то входит в твой подъезд, стоит как минимум напрячься. Я ведь сейчас на чужой территории, не знаю, что за дела были у профессора, с кем он мог общаться и кто заходил к нему в гости. Я выгреб ложкой остатки рыбы из банки и отодвинул ее в сторону, очень внимательно прислушиваясь к происходящему, как в воду глядел. Через некоторое время под дверью кто-то начал скребаться. Именно скребаться. Не постучал, не проявил себя как-то иначе, но более уверенно, а стал как будто корябать дверь снаружи. Хотелось подойти к двери и послушать, что там происходит, но я себя сдерживал. Кто знает, вдруг у этого позднего гостя хороший слух, и он меня вычислит. Пусть лучше думает, что дома никого нет, и убирается во свояси интересно, а профессор хоть иногда отлучался из квартиры на ночь. Поверит ли посетитель, что его нет дома? Никаких новых контактов не хотелось. Не хотелось выяснять, кто это и зачем пришел, и как следствие объяснять, что я сам тут делаю. Я сел на стул возле двери в кухню и слушал скребание еще некоторое время. Посетитель не унимался долго, по моим субъективным ощущениям, не меньше 15 минут. Потом затих. Было непонятно, ушел он или просто затаился. Я еще некоторое время сидел и прислушивался, потом, поняв, что это ни к чему не приведет, решил, что пора ложиться спать. Завтра, скорее всего, будет сложный день, и силы мне понадобятся. Причем, не только магические. Так что, хороший сон мне просто необходим. Еще во время обследования квартиры, я выяснил, что для сна тут есть только одно нормальное место. Это кровать профессора. Не очень хотелось спать в чужой постели, поэтому я нашел толстое покрывало, накинул сверху, чтобы уснуть прямо на нем в одежде. Хорошо, что я приготовил это все заранее, теперь можно было не шуметь, а просто тихонечко дойти до кровати и завалиться спать, что я и сделал. День был насыщенный событиями и очень долгий. Я, оказывается, даже не понимал, насколько устал. Так что, как только моя голова коснулась подушки, я тут же провалился в сон. Проснулся я резко, с чувством, что что-то не так, причем, что удивительно, проснулся я сразу в ясном сознании, четко понимая, где я нахожусь и почему. Обычно нужно какое-то время, чтобы сориентироваться, если ты просыпаешься в незнакомом месте. Но в этот раз все было иначе. Похоже, что мой мозг, прежде чем меня разбудить, уже проделал кое-какую подготовительную работу. Потому что, только проснувшись, я уже прислушивался и вглядывался в темноту. Как будто и во сне я делал то же самое, просто теперь к процессу подключилось сознание. Буквально через несколько секунд я понял, что нахожусь в квартире не один. Кто-то крался через комнату в полной темноте. Выбор был простой. Пытаться остаться незамеченным, или, наоборот, вскрыть ситуацию и понять, что происходит. Если злоумышленник, проникший в квартиру, замышляет что-то против профессора, то искать он его будет, скорее всего, в кровати. А там сейчас я нахожусь. Так что, это вариант плохой. Не сомневаясь больше, я резко хлопнул в ладоши и под потолком вспыхнула сразу целая куча магических светящихся шариков. Комнату залило светом, и, зажмурившись, через щелки глаз, прямо посреди комнаты, я увидел грязную и сгорбившуюся женщину с длинными спутанными волосами. Она тоже жмурилась и пыталась разглядеть меня. «Гнида, ты кто?» — вдруг завизжала она и прыгнула. Надо сказать, что прыгнула она очень эффектно. Не ожидал такой прыти от этого несуразного существа. Подлетев почти под самый потолок, она обрушилась на кровать, на то самое место, где я лежал. Но меня там уже не было. Я успел свалиться на пол в последний момент. Я вскочил на ноги очень быстро, но она оказалась еще быстрее. Честно говоря, я не чувствовал особой опасности для себя. Баба была тощая, тщедушная, и хотя ловкая и быстрая, но перешибить такую можно одним ударом. Магию она тоже не применяла, пока что. Возможно, и не могла этого сделать. Так что, вред она могла мне причинить небольшой, но, с другой стороны, мало что может быть страшнее бешеной и обезумевшей бабы. Бить ее не хотелось. Поднимать руку на женщину, пусть и такую, это было не мое. Мне одной Алисы хватало, но там хоть польза от этого была, и она сама этого жаждала. Что поделать, если такой способ зарядки маны для нее оказался наиболее эффективным. А тут просто, почти потерявшее человеческий облик существо женского пола. Ее было скорее даже жалко. Однако, если она не сможет успокоиться, терпеть ее нападки бесконечно я тоже не собирался. Прыжок на меня с кровати был не хуже первого, но я теперь уже примерно представлял ее физические возможности, поэтому оказался готов. Ее встретила моя открытая ладонь, которая попала ей в грудь и сильно швырнула назад. Женщина перелетела через комнату, врезалась спиной в стену и мешком рухнула вниз, где и затихла. Я вздохнул и, подняв ее одной рукой за шкирку, понес в пыточную профессора. Нет, истязать я ее не собирался, но зафиксировать ее было просто необходимо. Не зря же в психушках использовали смирительные рубашки и другие способы обездвижить человека. Это сейчас было для ее же блага, иначе, если она, когда очнется, вдруг примется за старое, нет никакой гарантии, что я ее не пришибу. А мне этого не хочется делать. Убогих обижать грех. В пыточной, до сих пор, на всех поверхностях, ровным слоем лежала блестящая пыль. Профессор продолжал оставаться в своей любимой комнате, даже в таком виде. Когда я крепил на то место, где хозяин квартиры расстался с жизнью, сумасшедшую незнакомку, она пришла в себя. Но к этому моменту я уже успел ее зафиксировать, поэтому вся ее ярость сконцентрировалась в злобном шипении и ругательствах. Она извивалась как ненормальная, пытаясь освободиться, и швырялась в меня невнятными фразами, смысла которых я понять не мог и угадывал только некоторые матерные слова, в самых неожиданных склонениях. «Гнида, отпусти!» Наконец, членораздельно выдавила из себя она. «Нет», — спокойно сказал я, — «ты не умеешь себя вести. В воспитательных целях повиси здесь до утра, желательно молча, и послушай меня внимательно. Можешь это сделать?» Женщина перестала извиваться и уставилась на меня безумным взглядом. «Хорошо», — кивнул я. «Ты пробудешь здесь до утра, это факт, и с ним ничего не поделаешь. Мне нужно выспаться, а когда ты на свободе, у меня это вряд ли получится. Утром мы немного поговорим, если ты окажешься способна к беседе. Если ты ответишь мне честно на пару-тройку простых вопросов, то я тебя отпущу, и мы разойдемся как в море корабли. Этот вариант для тебя самый лучший. Тебе только нужно потерпеть до утра, в этой неудобной позе, а потом все закончится. В противоположном случае, если ты будешь чудить, то все может закончиться плохо. Не советую тебе идти по этому пути. Ты все поняла? Женщина кивнула, продолжая смотреть на меня все тем же безумным взглядом. «Где профессор?» – прошипела она. «Ты будешь смеяться, но он прямо здесь, в этой комнате», – сказал я и обвел вокруг себя рукой. Она не засмеялась, впрочем, это было ожидаемо. 9. Вот это поворот. Я проверил дверь, которая оказалась закрыта, и лег спать. Видимо, эта сумасшедшая проникла внутрь каким-то другим путем, но искать его я не стал, решив, что вряд ли такое еще раз повторится. Спасть хотелось сильно, и только приняв горизонтальное положение, я мгновенно отключился. Может быть, в организме продолжали действовать подсыпанные мне в кофе вещества, которые еще не вышли из организма полностью. А может быть, день, да и ночь, были слишком перенасыщены событиями. Мозг требовал паузу, чтобы переварить полученные впечатления. Проснулся я, как только рассвело. Потянувшись на кровати, я прислушался к своим ощущениям, и вдруг с удивлением осознал, что, несмотря на ночевку в незнакомом месте, чувствую себя очень бодрым и отдохнувшим. Давненько я не присыпался таким энергичным и полным сил. Задерживаться тут смысла не было, нужно было по-быстрому решить вопрос с ночной гостьей и проваливать. К ней у меня особых претензий не было, и я готов был ее отпустить, если пообещает не бросаться на меня. Вообще-то, я отпущу ее в любом случае, ведь оставить человека одного, прикованным в пустой квартире, это значит обречь его на медленную и мучительную смерть. Я ни от чего не зарекался, и в принципе мог на такое пойти, но для этого тот, с кем я это сделаю, должен очень сильно передо мной провиниться. Даже не хотелось думать, что именно такого он должен сделать. Ночная гостья висела на ремнях и спала, рот был полуоткрыт, и оттуда стекала струйка слюны, бежала по подбородку и капала на пол, где собралась уже небольшая лужица. Зрелище было не из приятных, но видали и хуже. Нужно быстрее это заканчивать, потому что общение с этой особой вряд ли доставит мне удовольствие. «Доброе утро», — сказал я громко. Женщина встрепенулась и уставилась на меня мутным взглядом, видимо, спросонья не понимая, где она, что происходит и кто я такой. Но воспоминания вернулись, она вся напряглась, а потом вдруг резко обмякла. «Ты правда меня отпустишь?» — спросила она на удивление спокойным и трезвым голосом, как будто бы это не она, как дикая кошка бросалась на меня ночью. «Конечно», — кивнул я, — «мне от тебя ничего не нужно. Я тебя связал, потому что ты была очень агрессивной. Ты убил профессора?» — неожиданно спросила она прямо в лоб. «Да», — юлить не имело смысла, он хотел держать меня в рабстве, а мне это не понравилось. Выбор был простой, или я, или он. Я оказался сильнее. Такова жизнь. Когда я это говорил, я заметил, что женщина на слове «рабство» дернулась. «Такова жизнь», — повторила она. «Но тебе это знакомо не понаслышке, верно?» — сказал я, пристально на нее глядя. «Верно», — она опустила голову, волосы упали на лицо, и было не очень понятно, какие эмоции она сейчас испытывает. «Он тоже держал тебя в рабстве, как и других. Очевидно, что я был тут не первым», — сказал я. «Да, но не так», — выдохнула женщина, не поднимая головы. «А как?» — спросил я. «Какая разница?» Она вскинула голову. «Я обещаю не нападать на тебя, я усвоила урок, да и ночью напала от неожиданности, это было очень глупо». Жест отчаяния. «А что привело тебя в отчаяние?» — спросил я. «Какая разница?» Вдруг огрызнулась она. «Это были наши с профессором дела. Я хотел от него уйти, но для этого мне нужно было забрать одну вещь. Я стучалась, он меня не впустил, и я подумала, что его нет дома и это мой шанс, а тут ты. Ну, стуком это сложно назвать, впрочем, ладно, мне без разницы». Я задумался, о чем ее еще спросить и может ли она дать мне какую-либо важную информацию. По всему выходило, что наша стычка была чистой случайностью, претензий у нас друг к другу нет, как и пересечения интересов, и можно просто разбежаться, не теряя больше времени на бестолковые разговоры. «Так ты отпустишь меня?» – спросила женщина. «Я только возьму у него здесь одну вещь и уйду, только одну вещь, а ты забирай все, что захочешь, я ни на что больше не претендую». «Что за вещь?» – спросил я. «Ну, какая тебе разница?» Сжав губы, процедила женщина: «Она важна только для меня, для остальных она вполне обычная. Мне просто интересно», — пожал я плечами. «Ну, ты же знаешь, наверняка знаешь, что бывает такое, что для тебя что-то очень важно, а больше ни для кого это ценности не представляет. Бывают же такие вещи, очень личные, или как память о ком-то. Главное, что для других это пустяк, а для тебя великая ценность. Но ценность это только для тебя, в данном случае для меня. Ты мог сделать со мной все, что хотел, мог убить, но не стал. Я тебе не интересна и не нужна, ты меня отпускаешь. Так какая тебе разница, что я возьму что-то из квартиры сдохшего профессора?» — затараторила женщина. «Ладно, ладно», — поднял я руки, — «бери что хочешь, мне все равно. Можешь хоть жить, остаться в этой квартире, а то, похоже, ты на улице ночуешь. Мне было просто интересно, что это за ценность для тебя такая, и я не собирался у тебя ее забирать. Я уже обыскал квартиру профессора и взял все, что меня заинтересовало. Трофеев было немного, но и не они были моей целью. Я бы все равно не стал тут больше ничего искать, так что за какие-то тайные сокровища профессора я конкурировать не собирался. Тем более, было видно, что для нее это, в самом деле, важно, а я же не изверг какой, чтобы лишать людей самого ценного, тем более, если эти люди вообще ничего не имеют, судя по ее внешнему виду». Я подошел к деревянной букве «Х», на которой была распята женщина, и на всякий случай, продолжая внимательно за ней наблюдать, стал осторожно расстегивать ремни, сначала на ногах, а затем и на руках. Видимо, чувствуя мою настороженность, она вела себя максимально сдержанно, терпеливо ожидая, когда я закончу. «Жить здесь я бы никогда не стала», — сказала она, чтобы заполнить паузу. «Плохое место. Ты знаешь, кем был профессор?» «Мампиром?» — спросил я. «Да, мампиром», — злобно сказала она, но злоба была обращена не ко мне, а к профессору. Он держал тут людей, высасывая из них ману, пока они не умирали. «Гиблое место. Плохое. Очень плохое. А на первый взгляд, вроде бы приличный человек», — сказал я, чтобы поддержать разговор. «Наукой раньше занимался. Магия многих изменила», — сказала женщина, — «и, к сожалению, в основном в худшую сторону. Может быть, тебе просто не везло с теми, кто оказывался рядом», — предположил я. «Может и так», — неожиданно согласилась женщина. «Наверное, я такая невезучая», — добавила она, плотно сжав губы. Я закончил ее отстегивать и сделал шаг назад. Она неуверенно переступила с ноги на ногу, растирая затекшие запястья, и, взглянув на меня, спросила: «Можно?» Видимо, поняла ситуацию, кто здесь главный и с кем не нужно ссориться, чтобы все закончилось хорошо. «Валяй», — махнул я рукой и не успел договорить это короткое слово, как она сорвалась с места и исчезла в коридоре. Из соседней комнаты раздалась какая-то возня, что-то хлопнуло, и после этого раздался ее крик: «Сука, где перстень? Перстень!» И крик перешел в вой, а затем и в рыдание. «А, вот оно в чем дело!» — поднял я брови. Достав из кармашка рюкзака намагиченную печатку, я отправился в ту комнату, где рыдала бедная женщина. Она лежала на полу, беззащитно свернувшись комком, и жалобно всхлипывала. «Ты не это потеряла?» — спросил я, стоя в дверном проеме, облокотившись на косяк и вертя в пальцах золотую печатку. Резко перестав всхлипывать, она вскинула голову и уставилась на меня. «Отдай, гнида!» — прошипела она. «Он мой. Когда ты говорила про вещь, которую нужно забрать, то утверждала, что она не представляет ни для кого ценности, кроме тебя. А это ложь. Во-первых, это золото, что уже само по себе имеет ценность. Во-вторых, этот перстень намагиченный. Это артефакт. Получается, что ты меня обманула», — сказал я. «Отдай, гнида», — снова процедила женщина, не сводя глаз с перстня. «Это мой трофей. Я первый его нашел и владею им по праву. Почему это я должен тебе его отдавать?» — спросил я. «Отдай», — вдруг резко сменив тон, сказала она. «Я сделаю для тебя все, что захочешь, вообще все». И она тут же начала стаскивать через голову старый, грязный и рваный свитер. «Стой, стой, стой», — вскинул я вверх руки. «Ты слишком сильно переоцениваешь свою привлекательность для меня. Без обид, но я не то что за плату не стал бы этого делать, а даже если бы мне заплатили, придумай что-нибудь другое». «Я не знаю что», — вдруг сдалась она. «У меня ничего нет, кроме меня самой», — чуть не плача сказала она. Когда она это говорила, я уже знал, что отдам ей перстень. Меня убедила ее отчаянная попытка раздеться. Она, наверняка, понимала, что меня это не заинтересует, но была готова отдать все, что у нее есть. Последнее. Раз ей эта вещь так отчаянно нужна, я отдам. Да, за этот перстень можно было выручить что-нибудь у перекупов, но это не сделало бы меня ни богатым, ни счастливым. А ее, похоже, сделает. Я отдам тебе его, но при одном условии, сказал я. При каком? Глаза у нее тут же загорелись, и она поднялась с колен на ноги, готовая выслушать любой приказ. Если ты мне скажешь, почему эта вещь так для тебя важна, сказал я. Но если я скажу, вдруг ты не захочешь мне его отдавать, растерялась она. Значит, все-таки он обладает ценностью, и не только как золото, с насмешкой сказал я. Я тебя не обманывала, вдруг снова сникнув, сказала она. Просто, все познается в сравнении. Для тебя ценность может и есть, но для меня она в тысячи раз выше. Для меня это, буквально, вопрос жизни и смерти. Я поймал себя на мысли, что речь у женщины была вполне нормальная. После нашей первой встречи я думал, что она совсем одичала. Да и потом она периодически вела себя не очень адекватно. Но когда говорила спокойно, то как будто обычный человек. Видок, конечно, так себе, но это дело поправимое. Если ей взяться за ум и попытаться наладить свою жизнь, может быть и получится. Я даю тебе слово, что независимо от того, что ты скажешь, отдам тебе перстень за одним исключением. Если последствия этого не будут каким-либо образом мне угрожать, сказал я. А при чем тут ты? Удивилась женщина. В том-то и дело, что не знаю. Ты хочешь получить от меня магический артефакт, который я не знаю, как работает. А вдруг, завладев им, ты обретешь какую-нибудь невероятную силу, сказал я. А если я совру, искренне сказала женщина. Ну зачем ты это делаешь? Вздохнул я, ты же сама все усложняешь. Теперь уже я тоже начал сомневаться. Нет, чтобы просто сказать и все. И поверь, я узнаю, врешь ты или нет. Тут я немного блефовал, дара видеть ложь у меня не было. Нужно будет найти какое-нибудь подходящее заклинание и купить. Очень полезная штука в некоторых жизненных ситуациях. Она повернула голову в сторону и уставилась в стену, на узорчатый ковер, висящий там, видимо, еще с советских времен. Я ждал, давая ей время созреть. «Я рабыня этого перстня», еле слышно, на выдохе, произнесла она, не отводя взгляд от ковра. «Тот, кто владеет перстнем, управляет тобой», спросил я. «Да, так же, еле слышно, на выдохе», сказала она. Я поверил, она не врала. И чтобы понять это, не нужно было ни особого дара, ни заклинаний. Я подошел к ней и протянул перстень. «Забирай, он твой». Она резко повернулась ко мне, не веря в то, что я говорю правду. Потом перевела взгляд на протянутый перстень и, схватив его, сжала в кулаке. Но тут же ее глаза наполнились ужасом, смешанным с растерянностью. Продолжая сжимать кулак, она приоткрыла рот, в глазах заблестели слезы. Она держалась еще несколько секунд, но потом все же разжала руку, и перстень с глухим стуком упал на пол, а от ладони, в которой она его держала, шел дымок. Она зарыдала в голос и упала на пол рядом с перстнем. «Я не знала», — выла она, — «я этого не знала, я проклята. Ты не можешь сама владеть своим перстнем», — догадался я. «Да», — вскрикнула она, — «но я этого не знала. До этого момента мне не удавалось взять его в руки». И она опять зарыдала. Немного подождав, пока она проплачется, я спросил: «Что будешь делать?» «Не знаю», слегка успокоившись, сказала она. «Все время я хотела завладеть этим перстнем, чтобы никто и никогда не мог больше мной управлять и заставлять делать то, что я не хочу. Но оказалось, что это невозможно. Я это поняла, как только он оказался в моих руках. Это конец. Рано или поздно, он попадет в руки к кому-нибудь еще, и он снова начнет использовать меня, как ему вздумается. А может его уничтожить? Это же не кольцо всевластия, наверняка его можно переплавить», — сказал я. «Но тогда я точно умру», — сказала она, — «по крайней мере, так он сказал. Сказал, что я связана с этим перстнем навеки вечные, что теперь я его навсегда». «Профессор?» — спросил я. «Да какой профессор?» — махнула она рукой, — «бывший мой ухажер, который добивался меня с института. Но я ему отказала, как чувствовала, что он внутри с гнильцой. А тут магия в мир пришла, и он получил гораздо больше, чем все остальные. Стал сильным магом, и, почувствовав власть, решил наказать меня за то, что не захотела быть с ним еще в институте. Злопамятная гнида. Но когда я ему надоела, просто отдал кольцо малознакомому человеку. Просто, чтобы меня унизить. а тот через некоторое время продал его, а значит и меня. И много хозяев сменилось у кольца? Спросил я. Профессор был пятым, ответила она. А ты себя запустила специально, чтобы не быть сексуальным объектом? Вдруг пришла мне в голову мысль, чтобы, даже управляя тобой, они не хотели с тобой переспать. Она резко взглянула на меня, вытаращив глаза, а потом кивнула. Ты угадал, потому что первые владельцы занимались именно этим. Профессор от них отличался, его это уже не интересовало, думаю, независимо от того, как бы я выглядела. Но такой мой вид его вполне устраивал, потому что я была для него рабыней на побегушках, выполняла приказы и поручения, а он меня за это иногда кормил, но не часто. «Жадная гнида», — сказала она. «И что ты для него делала?» — спросил я. «Все, кроме секса», — ответила она. «Сбегай туда, проследи за этим, отнеси этому вот это всякое подобное муть, посыльный и соглядатый». Он меня постоянно изводил своими приказами, потому что все время у него были какие-то дела. «Сдох и хорошо». «Ладно», — кивнул я, — «а если его закопать?» «Закопать и забыть, в принципе, можно», — сказала она, — «но проблема в том, что я не могу долго находиться от него далеко. Он меня начинает звать, так что я постоянно буду крутиться возле этого места и всегда возвращаться к нему. Но это, конечно, лучше, чем служить какому-нибудь ублюдку. Может быть, это и хороший вариант. За все время существования в нашем мире магии, сказал я пришел к одному важному выводу. И вывод этот подтверждался многократно. Возможно, я и ошибаюсь, но думаю, что нет. Ну и что это за вывод? Спросила женщина, чувствуя, что я заговорил про это не просто так. А вывод заключается в том, что не бывает необратимых заклинаний. Все, что один наколдовал, другой обратно расколдовать может. Только вот проблема в том, что не всякий другой. В идеале, когда расколдовывает тот, кто заклятие и сотворил, это проще всего. Но если это невозможно, то это может сделать и другой маг. Только вот найти такого сложно, чтобы он, во-первых, смог это сделать, а во-вторых, захотел это сделать. Но в теории это возможно, сказал я. В том-то и дело, что в теории, грустно сказала она, тот, который меня заколдовал, никогда этого делать не будет, а другого я даже не представляю, где найти. Да и кольцо вон взять, чтобы отнести, даже не смогу. Я просто перебираю варианты, пожал я плечами. Слушай, вдруг оживилась женщина, и в глазах у нее блеснула надежда. А возьми перстень себе, вот это поворот, опешил я. 10. Марта. Женщину звали Марта. Я дал ей одну банку трофейных консервов, и она теперь жадно их уплетала, даже немного урча от удовольствия. «Ну что, берешь меня в рабство?» — спросила она, интенсивно пережевывая тушенку. «Мне не нравится это слово», — сказал я. «Слушай, а ведь перстень и так был у меня, значит, чисто технически, ты уже была в моей власти, верно?» «Не совсем», — сказала она и задумалась. «Я и сама точно не знаю, где проходит граница владения, но чтобы отдавать приказы, перстень должен быть надет на палец. А когда он просто у тебя, то как бы да, ты вроде мой хозяин, но приказать не можешь. Знаешь, у меня какое-то странное чувство, что в данном случае я не приобретаю что-то, а теряю. Как будто беру на себя лишние обязательства. И, должен сказать, мне это не очень нравится», — сказал я, вертя перстень в пальцах. «Не переживай, сработаемся. Я могу быть полезной». Она мне подмигнула, но тут же спохватилась, и это не то, о чем ты подумал. «Поверь, об этом я бы подумал в последнюю очередь», — сказал я. А вот это было обидно. Слегка надулась Марта, но то, что отношения у нас будут сугубо деловые, это факт, — добавила она, чтобы внести полную ясность. «Очень на это надеюсь», — усмехнулся я. «Опять обидно», — возмутилась она. «Ты определись уже, что тебе нужно», — сказал я. «Я определилась. Деловое сотрудничество, не больше», — серьезно сказала Марта и опять набросилась на тушенку. «Сколько тебе лет?» — спросил я, глядя, как она ест. Определить ее возраст точно было проблематично. «А ты как думаешь?» — спросила она с набитым ртом. «Ну не знаю», — я поднял плечи и посмотрел на потолок. 55, сука». Она довольно ощутимо ударила меня костяшками кулака в плечо. «Эй, что не так?» — возмутился я. «Мне 53». «Продолжая жевать», — сказала она. «И что? Я же почти угадал. Моему возмущению не было предела. Ты прибавил, я моложе. Чтобы не ошибиться, мог бы приуменьшить на всякий случай», — сказала она. «Не умеешь ты с женщинами общаться». «Так я и приуменьшил», — возмущенно сказал я. «Причем сильно, недостаточно», — сказала она. «И вообще, ты же теперь моя рабыня. Разве имеешь ты право бить своего господина?» — сказал я строгим голосом. «Ну, ты же нормальный парень, ты же не будешь во все это играть». «Да», — сказала она и посмотрела на меня так доверчиво, что аж сердце сжалось. «Так, стоп», — я поднял руки. «Во-первых, я еще толком не согласился, и мы хотели это просто обсудить. Во-вторых, если я соглашусь, нам надо будет установить четкие правила». «Правила — это хорошо. Еще ни один из моих хозяев не предлагал мне обсудить правила», — сказала Марта. «Честно говоря, я не до конца понимаю, зачем это тебе. Почему я? Ну, если выходит, что я с этим проклятым перстнем связана неразрывной нитью, то лучше, если им будет владеть какой-нибудь нормальный человек, кто не будет надо мной издеваться», — сказала Марта. «Мне кажется, что ты делаешь поспешные выводы. Ты ведь меня совсем не знаешь. Не надо думать, что я плюшевый», — сказал я серьезно, чтобы она прочувствовала мои слова как следует. «Ну видно же, что ты нормальный», — сказала Марта. «Уж я-то на разных насмотрелась». Она отодвинула от себя пустую банку, откинулась на спинку стула и смачно рыгнула. «Ой, извиняюсь». Она смущенно прикрыла рот рукой. Я покачал головой и вышел из кухни. Давно уже пора было уходить, но из-за Марты я все еще торчал в этой квартире, а проблема с Алисой не решалась. Но теперь до ухода нужно было сделать еще кое-что. Я проверил ванную и нашел там несколько алюминиевых фляг с водой. Они стояли вдоль стены. В таких флягах, судя по фильмам, раньше возили молоко. Откуда-то, не помню откуда, я знал, что в них по 40 литров. Три из них были почти полными. Я набрал несколько бутылок воды, чтобы взять с собой, а потом сказал Марте: «Иди помойся как следует. Воду не экономь, мы все равно уходим. Приведи себя в порядок, а то я с тобой в приличном обществе не смогу показаться», — сказал я. «А что, мне можно будет прямо с тобой ходить, и прятаться не нужно будет?» — обрадовалась Марта. «А что, есть и такой вариант», — задумался я. «Все, я иду мыться». Тут же подскочила она и убежала в ванную. Пока она там плескалась, я вытряхнул из шкафа все вещи профессора, подыскивая что-нибудь, что можно будет надеть на свою неожиданную попутчицу. «Наверное, надо сказать, почему я согласился взять перстень. Вообще-то, помощница мне не помешает, одному вообще сложно. А если еще в нашем тандеме я буду иметь преимущественное право голоса, то вообще отлично. Получается, что решения остаются за мной, а она, пусть будет где-то рядом, как секретарша, что ли. Ну, в общем, я решил попробовать эту схему. Тем более, что отказаться от этого можно было в любой момент, так что я решил не разбрасываться новыми возможностями, а для начала протестировать их. Вдруг это и в самом деле окажется полезным, к тому же можно поручить ей нести утюг». Она плескалась так долго, что я несколько раз успел пожалеть, что предложил ей помыться. Наконец, она вышла, завернутая в полотенце и с другим полотенцем, накрученным на голову. Лицо у нее просто сияло. «Кожа до кости», — сказал я, взглянув на торчащие ключицы. «Ноги тоже были худые, как спички». «Плохое питание», — просто сказала Марта. «Меня же не кормили практически. Даже Ману профессор периодически подсасывал у меня, оставляя совсем чуть-чуть, на текущие расходы». «А какой у тебя дар?» — заинтересовался я. «Не знаю», — задумалась Марта. «То, что связано с перстнем, это не дар, а проклятие. Мана у меня есть, но пользоваться я ей практически не умею. Только повышать свою силу и выносливость в экстренных ситуациях, и то ненадолго. Это как при нашей встрече, когда ты на меня прыгнула», — спросил я. «Да», — почему-то обрадовалась Марта. «У меня это обычно рефлекторно происходит, управлять я этим не могу. Я там, на кровати, выложил одежду профессора, которая может тебе подойти. Выбери что-нибудь, на первое время. Потом найдем тебе что-то более подходящее», — сказал я. «Спасибо», — опять обрадовалась Марта. «Ты такой милый мой господин. И вот давай без этого», — резко оборвал я ее. «Не привыкай. Мы партнеры, просто я старший, а ты младший», — уяснила. «Уяснила, мой старший партнер», — нежно сказала Марта и скрылась в комнате. Я вздохнул и скептически покачал головой. Профессор был не богатырского телосложения, но даже его вещи оказались для Марты слишком большими. Она выбрала себе темные штаны, стянув их на талии ремнем, в котором пришлось сделать дополнительные дырки. Надела темную рубашку и темную же куртку, похожую на пиджак. Да, одежда была мужская из чужого плеча, но это было даже немного стильно, самую капельку. Хуже всего было с обувью, ей пришлось остаться в своей. Старые, драные кеды, цвета грязи. Еще я подобрал для Марты рюкзак. Профессор был не чужд этой разновидности сумок, и у него их было несколько. Я остановил свой выбор на крепком, холщовом, вместительном, но не очень большом, чтобы на хрупкой женщине он не смотрелся громоздко. Я сразу загрузил туда бутылку воды и две банки консервов, а также открывалку для них, ложку и кухонный нож. Сначала Марту привело в восторг то, что я дал ей еду, которой она сама сможет распоряжаться. Потом то, что я дал ей нож. Это было практически оружие, а предыдущие хозяева владеть такими опасными для себя предметами ей не позволяли. Да, человек приспосабливается ко всему, вот и она уже привыкла к определенным правилам и отношению к себе. Но это работает в обе стороны, и сейчас она прямо на глазах становилась более уверенной, смелой и независимой, хотя, чисто технически, и была в моем подчинении. Я надел перстень на палец, спросив перед этим, не возражает ли она против этого, чем в очередной раз привел ее в дикий восторг. Как мало иногда человеку нужно для счастья. Да, и еще в ее рюкзаке поместился утюг, который сразу сильно прибавил вес, но она против этого не возражала. Мы вышли на улицу, я повертел головой, чтобы сориентироваться и выбрать правильное направление. Чтобы попасть в текстильщики, идти нам нужно было на юго-запад. Когда мы двинулись в путь, Марта между делом сказала: «Странно, я вчера как раз вернулась с той стороны. Тебя профессор куда-то посылал?» – спросил я, сразу почувствовав, что упустил что-то важное. «Да, проследить за тем, как пройдет одна из его поганых сделок», – сказала Марта. «Я замер как вкопанный. Подробности», – резко сказал я. Марта хотела возмутиться моим тоном, но увидев, что он относится не к ней, а к ситуации, тут же успокоилась и начала рассказывать. Профессор назначил встречу с Фурией в Кусковском парке. Марта уже много раз ее видела, она постоянно что-то приносила профессору. У них были какие-то дела, но в этот раз сам он на эту встречу идти не собирался. Туда пришла группа каких-то ребят, которые эту Фурию поймали, вырубили, положили в небольшую клетку и увезли, прицепив ее к велосипеду. Как они смогли ее схватить? Справиться с Фурией не так-то просто, тем более, она была под завязку накачана маной, сказал я. А ты откуда знаешь? Удивилась Марта. Потому что это я ее накачал, сказал я. А ты это умеешь? Радостно сказала Марта. А меня заправишь? Зачем? Если ты не будешь ее тратить, она и сама восполнится, сказал я. Тем более, что ты ей пользоваться-то ей особо не умеешь. Ну, как бы да, сказала Марта, но когда маны много, я чувствую себя более уверенно и как будто сытый, что ли. Знакомое чувство, усмехнулся я и положил ладонь ей на голову. Она закрыла глаза и заурчала как кошка. Я не стал заправлять ее полностью, а то долго пришлось бы стоять посреди улицы, на всеобщем обозрении, а такие рисовки были ни к чему. Маны у нее, в самом деле, было очень мало. Это было странно. Только ночью она израсходовала немного на схватку со мной, и за прошедшее время запас должен был восстановиться. Но, видимо, общее истощение ее организма влияло и на генерацию маны. Мог работать и психологический фактор. Раз ману у нее забирают, она могла подсознательно ограничивать ее воспроизводство, даже не отдавая себе в этом отчета. «Теперь рассказывай», — сказал я. «Последний вопрос, зачем тебе это знать?» — спросила Марта. «Это Фурия моя подруга, и мы идем ее выручать», — сказал я. «Это опасно. Те ребята, отмороженные по ходу, услышав мои слова», — загрустила Марта. «Привыкай», — сказал я. «Если ты думала, что со мной у тебя будет спокойная и сытая жизнь, то ты ошиблась и выбрала не того, старшего партнера. Характер у меня неугомонный, на одном месте я долго не сижу обычно, и постоянно во что-то вляпываюсь. Если ты не заметила, то с тобой мы познакомились именно благодаря этому. Все равно, это намного лучше, чем раньше». Вдруг мгновенно переоценила ситуацию Марта и начала рассказывать дальше. Эти парни устроили там засаду, но она их раскусила почти сразу. Девка тоже не дура, только вот сделать ничего им не могла. У них были какие-то щиты, типа как раньше были у полиции, только прозрачные. Но щиты эти непростые, заряженные магией. Твоя Фурия их пробить не смогла. А еще у них были такие ружья, которые стреляют сетями, и сети тоже заколдованные. Когда фурию накрыло, то от них начало корежить, а ее магия действовать перестала. В общем, эти парни знали, куда и зачем шли. Потом они ее тыкали палками, с фиолетовыми искрами на конце. Фурии было больно, она рычала. «Кричала?» – переспросил я. «Нет, именно рычала», – сказала Марта. «Мне ее было даже жалко, хотя на тот момент я воспринимала ее как врага. Все, кто контачил с профессором, были для меня врагами». «Что дальше?» – спросил я. «Дальше они дотыкали в нее своими палками до того, что она полностью обессилила и потеряла сознание. Запихали в клетку на велосипедных колесах, клетка тоже заколдованная. Она светилась слегка. Я прям уверена, что она намагиченная. Что потом?» Поторопил я ее. Все время ее рассказа я невольно ускорял шаг, закипая внутри от ярости. На профессора было злиться уже бессмысленно, я его вычеркнул. Но эти парни, по мере узнавания мной подробностей произошедшего, начинали притягивать к себе всю мою ненависть. «Дальше, ничего», — сказала Марта, стараясь не отставать от меня. Они повезли ее в сторону текстильщиков, я некоторое время следила за ними, но на почтительном расстоянии стрёмно было. Раз они фурию так легко скрутили, то меня раздавит и не заметит. В общем, я убедилась, что все прошло хорошо, ну, с точки зрения профессора, конечно, и потихоньку отправилась назад. «Долго ты добиралась?» — сказал я, — идти-то тут совсем рядом. «Я не спешила», — сказала Марта, — «и у меня были кое-какие свои дела. Я вообще старалась приходить к профессору как можно реже, если он не звал, и этой ночью бы не пришла, но есть очень хотелось, а добыть еду не получилось. Потом я решила, что его нет дома, ну, впрочем, я это уже рассказывала. Что ты можешь сказать обо всем произошедшем с Фурией?» — вернул я ее к нашему разговору. «Что тебе показалось странным?» «Ну, или не странным, а заслуживающим внимания, а то, что непонятно, зачем им это нужно», — задумалась Марта. «Допустим, нужно, но они потратили на поимку слишком много, не знаю, как сказать. Мне кажется, что должна быть очень серьезная причина, чтобы собрать в одном месте столько людей с оружием», — продолжала рассуждать Марта. «В точку», — сказал я. «Очень много заряженного магией оружия и приспособлений, а это очень дорого, очень. И варианта два, почему они его использовали. Либо Алиса им была очень нужна». «Алиса, так звали Фурию?» — перебила меня Марта. «Да, но не звали, а зовут», — поправил я ее. «Так вот, либо она была им очень нужна, но дело было не именно в ней. Профессор сказал, что они охотятся на фурии. Значит, им просто нужны фурии. И фурии представляют для них какую-то особую ценность». «А второй вариант?» — с любопытством спросила Марта. «Либо это значит, что среди них есть очень сильный маг, и клепать такие штуки для своей банды ему проще простого. То есть для них это все дешево стоит. И этот вариант гораздо хуже первого», — сказал я. «Потому что с ним будет сложно справиться», — сделала логичный вывод Марта. «Именно. Ведь ни ты, ни я не являемся мощными боевыми магами, верно?» — сказал я. «Верно», — согласилась Марта. «И что же делать?» «Придется использовать мозг», — сказал я. «Будем брать хитростью. Но первая задача – это их найти. Жаль, что ты не проследила за ними дальше и не выяснила, где их логово, или выяснила». Вдруг вспыхнула у меня надежда. «Нет», — покачала головой Марта. «Я их в первый раз видела. Раньше профессор с ними дела не имел, или, по крайней мере, я про это не знала. Я, кстати, еще подумала тогда, что зря он с ними связался. Если они вот так просто охотятся на ничего им не сделавшую фурию, то если захотят, то и до профессора могут добраться. Опасные парни, сразу видно». Мы шли некоторое время молча, и я осмысливал новую информацию. Понятно, что лопухи не будут охотиться на фурию. Все указывало на то, что придется иметь дело с очень сильным магом, а я очень надеялся, что дело повернется как-нибудь по-другому. Попроще, что ли? «А что ты чувствовала, когда профессор вытягивал из тебя ману?» — вдруг вспомнил я, волновавший меня недавно вопрос. «Очень неприятно», — сразу посмурнела Марта, видимо, вспомнив эти ощущения. «Ну, как именно неприятно, можешь рассказать?» — спросил я. «Сложно описать», — начала Марта, стараясь подобрать подходящую аналогию. «Ну, это как будто душу из тебя высасывают. Это не больно, но как-то невыносимо мучительно, вызывает какое-то чувство опустошения и безнадежности. Чувство страшной и безвозвратной потери. Когда это заканчивается, то начинает потихоньку отпускать, но несколько часов еще потом настроение поганое. Фу, прям вот фу, ненавижу это ощущение. А ты умеешь ману забирать? Нет, покачал я головой, только отдавать. Хотя не мешало бы научиться. Зачем? Удивилась Марта. На всякий случай, ответил я, просто чтобы иметь такую возможность. Мы прошли через большую дыру в заборе парка и вскоре оказались в нужном месте. Деревья на большом участке леса были обожжены, трава выгорела полностью, осталась только земля. Когда ты мне рассказывала, как Алису схватили, я думал, что у них это получилось относительно легко. Оглядывая место битвы, сказал я. Ну нет, девочка отчаянно билась, сказала Марта, тут был просто ад. Но защиту ребят пробить не смогла, так что пострадали только зеленые насаждения. Еще не передумал с ними связываться, Марта с надеждой посмотрела на меня. Нет, твердо ответил я. 11. Гоп-стоп, Марта открыла рот, желая что-то сказать, но я поднял руку, и она, поняв жест, тут же осеклась и промолчала. Зато проследила одними глазами за моим взглядом и тоже увидела движение в зарослях. За время, прошедшее с начала магапокалипсиса, парк пришел в заброшенное состояние и сильно зарос. Местами чащоба была совсем густая. Вот в одном из таких мест я и увидел стремительные перебежки. Кто это разглядеть было нельзя, мешала листва. Но их было несколько, двигались быстро и скрытно, стараясь не попасться на глаза раньше времени. Я протянул руку, положил Марте на шею и поднял выше к затылку, как будто просто приобнял, а сам пустил в нее поток маны. Старался вкачать как можно больше, как можно быстрее. Она опять заурчала как кошка, и глаза у нее закатились, но тут же спохватилась и вопросительно взглянула на меня. «Если будут проблемы, беги как можно дальше и как можно быстрее», сказал я ей, не переставая следить за зарослями. «А ты?» – удивилась она. «Мне самому будет проще выбираться, если о тебе не придется думать», сказал я. «Меня не спасай, не вмешивайся, поняла?» «Легко сказать», – пробормотала Марта. «Перстень-то у тебя, отдал бы, да ты не возьмешь», – улыбнулся я, имитируя дружескую беседу. «Сначала мне казалось, что в зарослях трое, потом, что не меньше пяти, теперь я уже не знал точно сколько». Возможно, что и 10, и больше. Скорее всего, это были люди, несколько раз мелькнули человеческие фигуры. Но что им нужно, и нужно ли вообще, может быть, ничего не будет, и мы сейчас просто уйдем. Но в это почему-то не верилось, и с каждой секундой напряженность ситуации все нарастала и нарастала. «Медленно уходим», — сказал я и, продолжая держать руку у Марты на затылке, пошел в сторону, противоположную той, где было движение в зарослях. Как только мы отвернулись, звуки стали громче. Хруст веток под ногами, шелест раздвигаемой листвы. В общем, таинственные ребята ускорились, чтобы не дать нам уйти. Несмотря на напряженность ситуации, Марта опять отключилась и блаженно заурчала. Глаза снова закатились наверх и остались одни белки. Но, подталкиваемая моей рукой, она продолжала переставлять ноги. «Как же хорошо», – прошептала она, – «еще никогда в жизни у меня не было столько маны». «Соберись», — коротко бросил я ей. Она встрепенулась, но хватило ее ненадолго. Через несколько секунд она снова поплыла. Я впервые в жизни видел, чтобы кто-то так кайфовал, когда его заряжают маной. В общем-то, процесс был технический, и мужчин я заряжал чаще, не испытывая при этом никакого дискомфорта. Но в случае с Мартой невольно чувствовался какой-то сексуальный подтекст. Я пока не знал, как стоит к этому относиться. Да сейчас было и не до этого. Когда преследователи были уже довольно близко, всего метрах в 20, я резко повернулся, отпустив голову Марты. Она разочарованно вскрикнула, но тут же взяла себя в руки и встала рядом со мной, уверенно глядя на группу ребят, которые уже не прятались, а вполне явно шли за нами. Когда мы обернулись, они от неожиданности остановились. «В текстильщики мы правильно идем?» – спросил я как бы между прочим. «Да», – сказал тот, что стоял впереди и, судя по всему, был здесь за главного, но за проход по нашей территории нужно заплатить. «С чего это? Мимо моего дома ходит много людей, и я не беру с них за это плату», — сказал я. «Почему вам платить должен? Это наш парк, и мы следим тут за порядком», — сказал главный. «Другими словами, вы обеспечиваете здесь безопасность?» — спросил я. «Люди, оказавшиеся в вашем парке, под надежной защитой?» «Все так», гораздо более уверенно сказал главный, воспользовавшись моей помощью в формулировании своих претензий на мзду. «Но тогда какого черта Вы, защитники, допустили, что какие-то чужаки напали на ни в чем не повинную девушку, избили ее до бессознательного состояния и похитили. Жестко сказал я. Попавшийся в мою ловушку главарь смутился и сказал, она была фурией. А что, фуриями быть нельзя, незаконно, преступно, позорно, или что-то еще, скажите, а то я не знаю просто. Она пришла на встречу, а в вашем парке, где вы следите за порядком, на нее напали и похитили. И какой из этого следует вывод, знаете, не сбавляя напора, продолжал я завладевать инициативой, главное в такой ситуации, не дать слабину. «Скажи нам», — спросил главный, который никак не мог понять, какую линию поведения с нами выбрать. «А вывод такой, что либо вы говно охрана, которая только пытается трясти тех, кого считает заведомо слабее себя, либо просто говно», — выдал я, не придумав второй вариант. «Ах ты сука!» — выкрикнул вожак, и они бросились на меня всей толпой. «Перегнул», — констатировала Марта. «Беги, дура!» Пихнул я ее в плечо и тоже побежал. Но, соревноваться с Мартой в скорости было мне не по плечу. Она так рванула с места, что практически превратилась в размытую тень. Скорость и в самом деле была ее даром, но из-за постоянной нехватки маны, она не могла ей пользоваться в полную силу. То, что было раньше, было просто жалкой пародией на то, на что она была способна на самом деле. Что ж, не самая плохая способность. Лучше, чем ничего. Марта вдалеке вскрикнула от боли, и я увидел ее обнимающее дерево. Похоже, что не справилась с управлением и впечаталась в ствол, но тут же отлипала от него и побежала дальше, быстро исчезнув из вида. Хорошо, одной проблемой меньше. Теперь нужно думать, как самому выбираться. Краем глаза я и слева, и справа увидел бегущие фигуры. Обкладывали потихоньку. Видимо, не все вышли из зарослей, а некоторые пробирались кустами, чтобы взять нас в кольцо. Если бы трепались с ними дольше, у них бы это получилось. А так, сейчас впереди никого не было, и если бы я мог ускориться как Марта, то драки удалось бы избежать. Но я не мог. Нужно было выяснить, что у этих хранителей парка с магией, и есть ли она вообще. Те, кто был сзади, буквально дышали мне в затылок. Я поставил ладонь перед собой, чтобы они не видели, и начал формировать над ней шар голубой плазмы. Когда он достиг размеров, выходящих за пределы ладони, я подбросил его вверх, выкрикнув необходимое заклинание. Это задержало его вверху, а потом он брызнул во все стороны голубыми молниями. Это было что-то вроде электрических разрядов, но приправленных магией. В двух словах не объяснишь. Эти молнии ударили в моих преследователей, и те заорали от боли. Те, кто был послабее, упали и забились в конвульсиях, но некоторые перенесли удар и продолжали преследование. Этот магический вариант электрошокера я обычно использовал в таких случаях, когда нужно оторваться от группы преследователей. И, к сожалению, это происходило чаще, чем хотелось бы. Эффективность всегда была разная. Иногда преследование на это заканчивалось, но иногда эффект был настолько слабым, что преследователи даже не сбавляли темп. В этот раз вышло средне. Ни хорошо, ни плохо. Преследователей убавилось, но те, что устояли, практически не замедлились. Да и те, что были по бокам, вообще избежали этих разрядов. Однако же, это лучше, чем ничего. Надо будет повторить. Пробормотал я, поднимая ладонь, чтобы сформировать новый шарик. И в этот же момент моя нога запнулась о лежащий в траве старый кирпич. Я сбился с шага, еще несколько шагов пытался устоять на ногах, но градус моего тела относительно земли стал такой острый, что падение было неминуемо. В итоге я грохнулся на землю и покатился по листве, сразу же пытаясь подняться, но на меня налетел один из преследователей, лишая меня этой возможности, за ним еще один, и они стали гурьбой наваливаться на меня сверху, образуя кучу малу. В этой свалке я умудрился перевернуться на спину, подтянул к себе руку и стал формировать новый шар плазмы. Да, это было все равно, что самому подорваться на своей же гранате, но выбора не было, нужно было как-то их с себя скинуть, пока они меня окончательно не раздавили. Почувствовав жжение плазмы под боком, один из нападавших повернул голову и, увидев растущий голубой шар, заорал: «Сейчас рванет, он псих, слезайте быстрее». Быстрее не очень получилось, хотя они и пытались. Однако давление ослабло, и я смог приподнять руку над собой перед взрывом, чтобы меня не так сильно задело. Почти получилось, и весь разряд ушел в стороны, меня лизнули только два коротких язычка. Но ничего, это терпимо, К тому же я к этому привычный. Как-никак моя магия. Нападающих разметало в стороны. Большинство упало на землю, трясясь от судорог во всем теле. Это было не смертельно в большинстве случаев. Могло, конечно, кого-нибудь прикончить, у кого организм совсем слабый. Но обычно выживали и очухивались, к сожалению, слишком быстро. Те, кто навалился на меня, почти все попали под удар, но те, кого вышибло первым взрывом, уже поднялись на ноги и приближались к месту схватки. Плюс те, кто был по бокам и пока в схватке вообще не участвовал, тоже начали сжимать кольцо. Из-за того, что я споткнулся, им удалось меня окружить. Я стоял тяжело дыша. Почувствовал, что из носа что-то течет, вытер рукавом, коротко на него взглянул, так и есть, кровь. Видимо, саданули, пока наваливались в кучу. Травма была, скорее всего, пустяковая. Из-за выплеска адреналина я ее сейчас вообще не чувствовал, но сам факт пролитой крови запустил во мне новый механизм. Я и сам его побаивался, потому что плохо умел им управлять. «Вы пролили кровь мага», — взревел я, не своим голосом, поднял обе руки вверх, хлопнул в ладоши и продолжил держать поднятыми вверх, обратив ладонями друг к другу. И между ними вспыхнула искра, начал формироваться голубой шар плазмы, который, быстро увеличившись, вдруг стал темнеть, смещаясь в сторону синего цвета, а потом фиолетового, при этом ослепительно яркого. Смотреть на него было больно. Главарь поднимался на ноги прямо напротив меня, ошалело глядя на этот фиолетовый шар. Он, судя по всему, не ожидал такого мощного отпора, да я и сам, честно говоря, тоже не ожидал. Тут мелькнула тень, и на загривок главаря сверху кто-то спрыгнул. Это была Марта, которая вцепилась ногтями ему в лицо и, яростно визжа, пыталась выцарапать глаза. «Перемирие!» – заорал от боли главарь. «Я решение принять не успел. Это сделало что-то внутри меня, чем я плохо управлял». Фиолетовый шар плазмы начал быстро сдуваться и, уменьшившись до размера горошины, лопнул, оставив после себя одну фиолетовую искорку, которая, медленно кружась, полетела вниз. Повисла пауза, и все проводили эту искорку глазами, пока она не коснулась листвы и не погасла. Марта в этот момент тоже замерла, но не отпустила свою жертву. Главарь, поняв, что она его больше не пытается лишить зрения, тоже замер и ждал, пока все закончится. Когда искра погасла, Марта вопросительно взглянула на меня. Я кивнул, и она с поразительной ловкостью, как кошка, спрыгнула на землю. Главарь, избавившись от нее, как только она оказалась на земле, замахнулся кулаком, но я вскинул руку с направленным на него указательным пальцем и отрицательно покачала головой. Он сдержался и опустил кулак. Надо отдать должное, Марта не дрогнула, пока он замахивался, видимо, чувствовала, что я не позволю тому нанести удар. Она мне все лицо расцарапала, возмущенно сказал главарь, аккуратно трогая свежие кровоточащие царапины. «Кровь за кровь», сказала Марта, с гордым видом подошла ко мне и встала рядом, уперев руки в бока. Выглядела она в этот момент победителем. Я не был уверен, что конфликт исчерпан, и уж тем более, что мы победили. Большая часть произведенного эффекта была психологической. Конечно, если бы я бахнул фиолетовый шар, это уже было бы серьезно. Но ведь я не мог его бахнуть. Он сам не захотел бахаться. Это оружие последнего шанса работало у меня редко и по своему желанию. Научиться им управлять я не мог. Вообще, эту штуку не контролировал, и это, если честно, меня самого несколько напрягало и даже пугало. «Предлагаю ничью и мирное расставание», — сказал я, пытаясь развить наше временное превосходство, пока они не очухались толком. Их, как оказалось, было больше 20 человек, и ситуация была, что называется, на тоненького. Если бы они навалились все разом прямо сейчас, мы бы не выдержали, даже несмотря на то, что магией никто из них пока не пользовался. Пауза тянулась несколько мучительных секунд, а потом главарь легкомысленно махнул рукой. «Ладно, мир». Я облегченно выдохнул, но незаметно для окружающих. «Ну, ты силен», — сказал здоровяк, который всегда находился недалеко от главаря. «Это ты еще сильных не видел», — серьезно сказал я. «Конечно, очень самонадеянно с вашей стороны вот так обкладывать незнакомых людей, не зная, что они из себя представляют. Другой мог вас всех на месте положить одним взмахом руки. Защиты у вас, как я вижу, нет». «Да это понятно», — сказал главарь, «но вы не производили впечатления опасных. Тут мы, конечно, сплоховали. Над этим надо поработать», — подмигнул я Марте, а она сдержанно улыбнулась в ответ. Марта продолжала держать марку, как будто бы мы очень крутые и просто пожалели этих неудачников. Об этом говорил весь ее вид. Причем говорил убедительно, без перегиба. Она была просто очень уверена в себе. «А зачем вы вообще грабежом промышляете?» — спросил я. «Получше занятия не смогли найти?» «Не смогли», — честно ответил главный. «Поверь, не от хорошей жизни». «А чего вчера этих парней из текстильщиков не обобрали?» — спросил я. «Смеешься? Фурия с ними не справилась. Да мы и до нее знали, что эти нам не по зубам. Как только увидели красные косынки у них на шее, так сразу затаились». При упоминании красных косынок я взглянул на Марту, и она кивнула, подтверждая наличие этого аксессуара. «А почему вас красные косынки напугали?» — спросил я. «Не косынки, а что они означают?» — сказал главный. Меня начинала утомлять такая манера его разговора, все приходилось вытягивать клещами. «Ну и что же они означают?» — слегка раздражаясь, спросил я. «То, что эти парни из банды Тритона», — ответил главный. «Про них в округе все знают и никогда не связываются». Я взглянул на Марту, она пожала в ответ плечами, видимо, такие подробности ей были неизвестны. «А вы, значит, хотели стать такими же, но не смогли», — язвительно сказала Марта. На мой взгляд, поддела она их зря, но на удивление, ее слова попали в цель. Мы это увидели сразу, потому что все парни резко смутились. Они, в самом деле, хотели подражать той банде, но кишка была тонковата. Да и те были сильны, скорее всего, потому, что у них был мощный боевой маг. Без него, вполне возможно, это была бы такая же кучка неудачников. «Скажите, как нам их найти?» — спросил я. «Серьезно?» — изумился главарь. «Ты с ними не сладишь». «Да, что-то ты можешь, но они тебе не по зубам». И он нервно засмеялся. «Жизнь состоит не только из драк», — философски заметил я. «Может быть, у меня к ним дело. Учитесь переговорам и дипломатии, это путь к успеху. А будете устраивать засады на людей, может, не сразу, но вас всех прикончат, рано или поздно. Нужно менять стратегию». «Ладно, мы уж как-нибудь разберемся. Как жить?» — слегка нервно сказал главарь. Ему не нравилось слушать нравоучения от незнакомца перед своими людьми. Я решил немного ему помочь, чтобы сгладить неловкость. «Конечно, каждый сам решает, что ему делать. Я просто делился своим опытом и соображениями о жизни. Выбор-то всегда за вами», — сказал я. «Главное, чтобы он был верным», — добавила Марта. Ее потихонечку начинало заносить. Видимо, она все-таки не совсем верно воспринимала ситуацию. Пора было уходить. «Ну так что, скажете, где их найти?» — спросил я. «Там, прямо рядом с метро, был культурный центр «Москвич». Знаешь?» — спросил главный. «Знаю, конечно», — кивнул я. «Он сейчас разрушен, там на его месте гора обломков. Но подвалы сохранились, вот там они и обитают. В подвалах культурного центра. Подробностей не знаю, в гостях у них не был и не собираюсь. Спасибо», — искренне сказал я. «Удачи вам в вашем деле желать не буду, а по жизни пожелаю». «Спасибо», — довольно равнодушно сказал главный. Мы уходили, чувствуя на своих спинах 20 с лишним пар взглядов. Спешить было нельзя, чтобы не растерять заработанный авторитет. Марта косила на меня взгляд, и по всему ее виду было понятно, что ее просто распирает изнутри, так хочется что-то сказать. «Терпи», — сказал я ей едва слышно. Она закусила губу и продолжала идти молча, лишь каждые 10 секунд бросала на меня взгляд, мол, можно уже, но было еще рано, нужно было отойти подальше. 12. Блокпост. До текстильщиков идти было прилично, это было совсем не за углом. Раз проживущую там банду знают даже на таком большом удалении, раз молва о них идет далеко за пределы района, где они обитают, значит, ребята не сидят тихонько, а активно себя проявляют. Через некоторое время Марта подобрала брошенный ей ранее рюкзак и забросила за спину, после чего вновь вопросительно взглянула на меня, мол, можно ли уже говорить. «Ну что?» — спросил я. «Ты такой крутой», — радостно затараторила она, «просто обалдеть. Их была целая толпа, но ты их уделал».